Если ты хочешь Audi, ты должен быть Audi. Друзья, вы уже поняли, для того, чтобы мечта реализовалась, важнее не представлять и визуализировать, а ощущать это. Важно ощущать желаемое так, как будто оно у вас есть. Важно, как ты будешь себя чувствовать, когда это придет в твою жизнь. Это как раз дает вибрационное соответствие. Много лет назад я получил такое откровение. Если ты чего-то хочешь, но в ощущениях этого не имеешь, ты к этому еще не готов. Если ты хочешь хорошую машину, хорошую квартиру, хорошее путешествие, хорошего партнера, но в ощущениях этого еще не проживаешь, не допускаешь, не позволяешь себе, значит, ты к этому еще не готов. Это похоже на то, как ты в ночнушке, с растрепанной головой, нечищенными зубами и босиком бежишь в замок на дорогой бал. Тебя там фейс-контроль не пустит. В энергетическом мире тоже есть фейс-контроль. Ты говоришь: «Я хочу в духовно богатый район. Я хочу в свою мечту. Я хочу в изобилие. Я хочу в исцеление. Я хочу в чудеса». А энергетический фейс-контроль смотрит и говорит: «Ты не готова. Ты не надела красивые одежды высоких вибраций. Ты не надела красивые одежды ощущения желаемого. Поэтому, если ты хочешь Audi, ты должен быть Audi. Если ты хочешь иметь квартиру, ты должен иметь осознание обладания ею. Если ты хочешь быть энерготерапевтом, ты должен мечтать и представлять, как ты проводишь энергетическую практику, и люди выздоравливают. Если ты хочешь мужчину или женщину в партнеры, ты должен представлять в ощущениях, что он или она у тебя уже есть. Ощущение обладания желаемым до его физического воплощения. Вы хотите автомобиль, мужа, путешествие, энергетические способности, квартиру. Дорогие, на самом деле вы хотите не этого. Вы хотите ощущения, которые вы получите, когда у вас это будет. Когда вы хотите автомобиль, вы хотите не сам автомобиль, а то ощущение, которое даст вам автомобиль, когда вы будете им обладать. Ощущение «я могу поехать куда угодно». Ощущение, что кто-то из знакомых порадуется, а кто-то позавидует. Ощущение, что вы сами едете на своей машине. Когда вы хотите квартиру, вы хотите это ощущение. Это моя квартира, я ее не снимаю, я здесь могу поставить, что хочу, сделать, как я хочу. Когда вы хотите энергетические способности, вы хотите ощущение «я помог людям, люди восторгаются», «люди ждут меня, я полезен этому миру». Вы хотите ощущений. Поэтому, дорогие, если вы хотите ощущений, то для того, чтобы притянуть то, что вы желаете, начните с ощущений. Начните ощущать это, как будто оно у вас уже есть, и это может осуществиться и в духовном плане, и в материальном. Примерно 3 года назад я увидел, как мой наставник заходит в огромный зал. Люди встают со своих мест и начинают ему аплодировать. И я мысленно примерил это на себя. Я был в тот момент в молитве и несколько раз об этом подумал буквально в течение 1 минуты. И вот я приезжаю на семинар, люди встают со своих мест и начинают мне аплодировать. Именно с того раза так всегда происходит. Друзья, когда вы ощущаете желаемое до его физического проявления, вы путаете реальности и сразу, минуя все условия, попадаете в нужный вам слой мира. Вы еще ни одному человеку не помогли исцелиться, но вы уже видите и ощущаете, что люди выздоровели, как они будут плакать от счастья, как они будут благодарить вас. Вы уже это ощущаете. И вы сразу попадаете в этот слой мира. У вас еще нет партнера, но вы уже ощущаете, как вы с ним будете гулять, как вы с ним будете разговаривать, как вы себя будете ощущать рядом с ним, как вы будете рассказывать о нем своим подругам.